Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Анатолий Злобин. «Любой ценой». Новый мир, 1987 год, номер 3. За долгие годы поездок по стране в памяти отложился большой слоистый пирог. На многое сейчас смотрится по-иному, нежели смотрелось тогда, в моменты свершений. Именно так приобретается объемность нашего знания времени. Мои заметки отнюдь не претендуют на исчерпывающий образ предмета, хотя я всячески пытался сузить свой взгляд, взяв за основу изложений практику управления, еще уже его планирование, еще уже нравственные аспекты этого состояния. Прежде всего меня волновал вопрос, каким образом наша система планирования, обладающая изначальными преимуществами и являющаяся наиболее прогрессивной системой, все-таки почему-то не всегда получает первые результаты. Ответ на этот вопрос находится, видимо, за пределами моей компетенции. Но случаются такие яркие моменты в жизни общества, когда не менее важна постановка вопроса. Автор сознает, что некоторые формулировки могут показаться другому глазу несовершенными, но что поделаешь, так написалось сердцем. Мы заранее сговаривались. Поедем в отпуск одновременно. Вот уж наговоримся всласть. Обычно эти встречи происходили в Юрмале, но и в Пицунде тоже. В любом варианте море действовало на заднем плане как фактор безбрежности. После завтрака сходились на пляже, располагались с удобствами под зонтом, и начиналось интеллектуальное пиршество, как мы тогда говорили, трёп по маленькой. Тон обычно задавал Анатолий Аграновский, мой давний приятель, глубокий и добрый публицист, о котором все мы, знавшие его близко, скорбим до сих пор. А тогда солнце, волны, шелест вечности, никакого намека на близкую скорбь и неторопливый голос с хрипотцой, легко перекрывающий шелест прибоя. Вот мы говорим о планировании. Расскажу одну историю. Помните, весной приезжал к нам этот президент американской компании? Ну, как его? Из головы выскочило. Ладно, для полной ясности назовем его мистер Цент. А мы, как вы знаете, хотим торговать с этим Центом. И давай возить его по заводам. Показали ему самое лучшее, что у нас есть. Судоверфи, конвейер для сборки вертолетов, конструкторские бюро, трубопрокатные станы. 2 недели ездил по стране мистер Цент и остался в полном восхищении от виденного. Под занавес устроили ему прием в Москве. Идет высокая беседа. Я опускаю преамбулу и перехожу к сути. «Мистер Цент», — говорит хозяин банкетного зала, «как вы знаете, наша система хозяйствования является первой в мире плановой социалистической системой, действующей на основе 5-летних планов, разрабатываемых государственными органами и утверждаемых Верховным Советом страны. План является государственным законом. Вы осмотрели наши заводы. Хотелось бы услышать ваше мнение. Можете говорить прямо и открыто. Вы опытный промышленник, таких в мире можно сосчитать по пальцам, и нам весьма интересно услышать ваше мнение». Мы тоже во все уши слушаем Анатолия Аграновского, зная, что это пока присказка, сказка-то впереди. «Я потрясен вашей технологией», — отвечает мистер Цент. «Это лучшая технология в мире на сегодняшний день. Какие у вас прокатные станы, буровые станки? Вы льстите нам, мистер Цент? Неужто вы не поделитесь с нами своими пожеланиями? Почему же я готов поделиться? Вот вы говорили о плановой системе хозяйствования. Я побывал на ваших заводах, разных по замыслу и технологическим целям. Я имею свои сомнения. Являются ли данные системы хозяйствования действительно плановой системой. Председательствующий удивился. Такой категорический вывод? Всего за 2 недели знакомства. Вы не опасаетесь, мистер Цент, что такое мнение окажется по меньшей мере скороспелым?